То есть говорится, что это подобно украшениям мертвеца. Любые хорошие качества, которые человек не направляет, чтобы удовлетворить Кришну, он говорится, делают его трупом, он мертв, он подобен привидению. Поэтому, когда мы говорим «убить», мы можем вложить туда не такое слово, что физически «убить», а разгромить какую-то концепцию. Знаете, убивать это значит убить человека какой-то вот информацией. Вот. Разгромить его. Убить его ложные представления. В основном это так бывает, связано с этим. Как вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, его называли Сингхагуру, гуру-лев. То есть он на свою жертву, если он видел какую-то больную овцу, он кидался на нее, он кидался. И говорится, люди, они его обходили стороной. Когда вот на улице, представляете, как вот он всех достал, что когда на улице его кто-то видел, все старались не только на ту сторону перейти, потому что он переходил на ту сторону сразу, видит, что кто-то там. Они свои планы меняли, они разворачивались и говорили, ой, я вспомнил, и быстрее бегом убегали, потому что там шел Сингхагуру, Господь Сарасвати. Он был таким. Говорится, его камнями закидывали после проповеди. Как он ложное эго подсекал. Камнями. На него несколько покушений было. Хотели убить его. Смарда и Сахаджи. Сколько с Наратамой да, Садхакуром этих слов. Сколько с Госвами причиняли беспокойство. Потому что когда вы проповедуете, вам приходится в первую очередь, если вы несете чистую какую-то философию, это очень сильно подрубает ложное эго людей. А ложное эго, это значит все их ценности. Вы ставите под сомнение их ценности. А каждый, это что, я, значит, практически они говорят, что я дурак? Они же оскорбляются от этого. И они хотят отомстить. Месть появляется. Тонкий вид гнева они хотят отомстить. Чувства их не удовлетворены. Что в этой философии кришнаитов мы-то, получается, из 16 главы. Да, да, естественно. Поэтому вот это определение варм, ашрам, это так, кстати, ну, вроде бы так, ну, боже мой, можно все-таки как-то. А варна, это Арджуна тоже был сбит с толку. Кришна говорит, что определять по телу, по внешности, какому-то темпераменту нет. Это гуна страсти, в гуне страсти все неправильно. Есть такая история, в Махабхарате описывается, когда Арджуна видел одного, ну, воина, как он владел оружием, разными видами оружия, и он был потрясен. Арджуна был первым сам воином, ну, Карна был немножко получше, равен ему. А Арджуна, он когда смотрел на этого воина, и он говорил, вот это да, вот это, он был потрясен его военным искусством, то есть он был там знатоком Дханурведы, тот человек, и Арджуна сказал, вот это кшатрия, вот это настоящий кшатрия. И Кришна стоял в этот момент с ним, и так стоял, и смотрел, и наслаждался тоже этим зрением. И когда Арджуна сказал, вот это да, вот это настоящий кшатрия, он сказал, что? Где ты видишь кшатрия? Он говорит, да как же, вот, смотри. Он говорит, Арджуна, это брамана? Какой кшатрия? Это брамана? И Арджуна, он был сбит с толку, он сказал, как брамана? Арджуна! Вы не думайте, что Арджуна такой же, как мой был, с открытым ртом всегда. Нет. Это был Арджуна, он был... Он сказал, как же это? Он сказал, это кшатрия? Он сказал, нет, Арджуна, ты в заблуждении, это иллюзия, это моя майя. Тебя заставляет так думать. Он сказал ему, посмотри, у него такое мягкое сердце. Он брамана. У него такой язык, режет как бритва ложное эго. Но посмотри, какое у него сердце мягкое. Это особое качество брамана, он говорит. Язык как бритва, который все время ложное эго подрубает. А сердце мягкое, как масло. Он всех прощает, все. Он не знает греха. Он говорит, а вот это? И он там показывает, такой стоит. С четками. Худой такой. Он говорит, а вот это похоже кшатрия. У него такие сладкие, дипломатичные речи. Но сердце его, как камень. Он не может простить ни малейшей обиды. Нарада говорит Тхруве, ух, как сильна кровь кшатрия. Он не может простить даже ни малейшей обиды. Поэтому тут внешность, она может быть такой обманчивой. Хари Кришна, спасибо большое. Шримад Бхагаватам класс Киджай, Шрила Прабхупада Киджай.